Глава 28. «Виктор», — улыбнулся Арчи Акталина, — «до меня дошли слухи, что вам стало тесно в одном родовом поместье. Не проясните для меня, это правда?» Я удивленно приподнял брови. Не то чтобы на помолвке было не принято обсуждать другие темы, но, как правило, все разговоры крутились именно вокруг помолвок, свадеб и их перспектив. Не обязательно хозяев приема, других гостей обсуждали с не меньшим энтузиазмом. Частенько именно на помолвках и свадьбах образовывались новые пары среди гостей или хотя бы возникали новые симпатии, которые вели к началу переговоров между родами. Просто сама тема располагала. Арчи был первым за сегодня, кто обозначил совсем другой интерес. «Отчасти», — улыбнулся в ответ я. Арчи подобрался. «Зачем вам новые поместья?» — прямо спросил он. И тут же улыбнулся, смягчая свою резкость. «Это сейчас самый актуальный вопрос у всех значимых аристократов». И ведь не отстанет. Ситуация на самом деле складывалась примерно та же, что и с моим выбором невесты. Нужно какое-то обоснование, причем правдивое. Оставить любопытство сильнейших неудовлетворенным — это нарисовать на своей спине мишень. И ладно бы только на своей, они ж нам все планы могут испоганить своими экспериментами. «Вы же в курсе, что поместья защитной линии имеют хорошую защиту периметра?» — уточнил я. «Конечно», — спокойно кивнул Арчи. «Или мне пора уже даже мысленно называть его наследник Акталина?» Он обратился ко мне на «вы», но там можно было списать на то, что он имел в виду меня с Валерией. Я ответил ему таким же обращением на «вы», и он меня не поправил. Дистанция растет. Ладно, приму к сведению. «Кровная привязка дает возможность объединить защиту соседних поместий», — сказал я. «А-а-а», — удовлетворенно ухмыльнулся Арчи. «И усиливает, надо понимать». Я кивнул. «Вы проверили этот факт, объединив 4 поместья», — сделал вывод Арчи. «И теперь хотите провернуть то же самое с 16-ю?» Я лишь нейтрально улыбнулся. Не верю, что Арчи не знает структуру защитной линии. Если интересовался, зачем нам дополнительные поместья, то наверняка собрал базовую информацию о самой защитной линии. Но раз он решил увеличить дистанцию между нами, которую раньше сам же и сократил, между прочим, то болтать с ним как с приятелем я не буду. «Собираетесь с кем-то воевать?» Словно бы невзначай поинтересовался Арчи. «А вы усиливаете защиту своего родового поместья только когда собираетесь с кем-то воевать?» — усмехнулся я. Арчи, понимающе, усмехнулся в ответ. Его явно не устроил мой ответ. Он понимал, что я не рассказал всего. Но точно так же он понимал, что большего от меня не добьется. Кусочек правдивой информации я ему дал. И достаточно. Несколько секунд мы молча смотрели друг другу в глаза. Отступать никто не хотел, но и затягивать паузу до бесконечности Арчи не мог. «Что ж, благодарю за пояснение, Виктор», — произнес наконец он. «И еще раз поздравляю с помолвкой. У вас замечательная невеста». «Благодарю». Прием подходил к концу, и я мысленно уже подгонял время. Оказалось, быть хозяином приема — это далеко не то же самое, что быть гостем. На чужих приемах я мог себе позволить погулять молча или отдохнуть в каком-нибудь укромном уголке. Да и просто общения было не так уж много, как я теперь понимаю. Обычно половину или даже больше гостей я просто не знал. Да, я искал возможности завести новые знакомства, но даже так из всего времени приема я тратил на общение максимум половину. На празднование моего взятия ранга мастера тоже было попроще. Молодежная вечеринка — это все-таки другое. Требования этикета к подобным мероприятиям куда менее строги. И как бы мы ее ни оформляли, полноценным приемом она не стала. К тому же там была развлекательная программа, которая так или иначе отвлекала гостей и от меня, и друг от друга. Сегодня же у меня не было ни единой свободной минуты. Как хозяин приема я должен был уделить внимание каждому гостю. Причем фактически трижды. Сначала при встрече гостей на пороге зала, затем, после объявления о помолвке, мы с Валерией сделали круг почета и дали возможность всем приглашенным подойти к нам с поздравлениями. А под конец я гулял по залу уже в одиночестве. И несмотря на видимую хаотичность этой прогулки, я опять же постарался поговорить с каждым гостем-мужчиной. Валерий на последнем этапе делала то же самое, только среди женщин. И это у нас всего около сотни гостей собралось. В какой кошмар для хозяев превращаются приемы с 2-3 сотнями гостей? Я не хотел даже задумываться. Хорошо, что родовое поместье у меня небольшое. Туда физически не поместится больше 1,5 сотен гостей. А значит, этот ужас мне не грозит даже в отдаленном будущем. Тем не менее, я остался доволен приемом. Все прошло ровно и на очень хорошем уровне. Невеста у меня действительно золото. Организация приема выше всяких похвал. Да и мы с ней не оплошали. По крайней мере, никаких скандалов и неприятностей не случилось. Ну а каверзный вопрос отдельных гостей — неизбежный сопутствующий фактор любого приема. Аристократы просто общаться не умеют. Интриги и любопытство, причем желательно не без выгоды для своего рода, у них в крови. Когда гости начали разъезжаться, я попросил главу рода Чуйми задержаться для приватного разговора. Планов на вечер приема обычно никто не строил, так что Чуйми ожидаемо согласился. Валерий уехала домой вместе с остальными гостями. Служащие банкетного зала начали убирать со столов. А мы с Чуйми расположились в кабинете управляющего. «У меня есть предложение для вас, господин Чуйми», — произнес я. «Не скрою, весьма спорное предложение, но я очень хочу его обсудить с вами». «Слушаю вас внимательно, господин Дамар», — спокойно кивнул Чуйми. «И не переживайте, в меру своих сил я обязательно вам посодействую». Я изумленно вскинул брови. «С чего вдруг такая благожелательность по отношению к моему роду?» «Чуйми — бывший вассал императора», — мягко улыбнулся в ответ на мой невысказанный вопрос глава рода Чуйми. «И хотя мы давно утратили этот статус, мы сохранили честь и верность. Мы всегда будем верны императорскому роду. А вам император благоволит». «Император мне благоволит?» — переспросил я. «Вы уверены?» «Конечно», — улыбнулся Чуйми. «Мы уже почувствовали это на себе. Моя небольшая помощь вам с лечебным артефактом на турнире была отмечена императором. И награждена очень щедро. В любом другом случае на такой жирный госконтракт Чуйми не могли бы рассчитывать. Вы зачем-то очень нужны императору, господин Дамар». Я задумчиво покачал головой. С одной стороны, это хорошо. Император дает понять аристократии, что лучше поддерживать меня, а не нападать. Дело даже не в Чуйми и не в родах нашего с ним уровня. Такие вещи не могут не дойти до ушей сильнейших. И если те поостерегутся лезть ко мне, то это огромный плюс. Понятия не имею, как бы я отбивался от тех же Акталина. Решение всерьез всучить мне невесту из своего рода. Или от Рамсея, захотя не прибрать к рукам второго гения в моем лице. Не удивлюсь, кстати, если и те, и другие поползновения в мою сторону остановил именно император. Но отсюда же вытекает огромный минус. Прикрытие от императора стоит очень дорого. И рано или поздно император стребует с меня полную цену. «И судя по тому, что вы отстраняетесь от кланов, а сейчас собираетесь говорить с имперским родом о делах», — продолжил Чуйми. «Я догадываюсь о ваших целях. Мы с вами идем схожими путями». Чуйми не задал вопрос прямо, но выразительно приподнял брови. «Я обещал императору не озвучивать свои цели до определенного момента», — нейтрально ответил я. «И после этого вы сомневаетесь, что он вам благоволит?» — усмехнулся Чуйми. «Как считаете, господин Дамар, император с каждым главой рода обсуждает его цели?» Я лишь усмехнулся в ответ. «Император, может, и рад был бы обсудить такие вещи, да только кто ж его посвятит в свои планы, особенно если это род из десятки сильнейших. А задавать вопросы, на которые не будет получен ответ, означает ронять свой авторитет. На это император не пойдет. С каждым главой рода, стоящего на грани вымирания». Увидев мой скепсис, поправился Чуйми. Здесь я вынужден был кивнуть, признавая его правоту. Доступ к императору имеют далеко не все аристократы. И второго 16-летнего мальчишки среди них точно нет. «И не забывайте о награде для нас», — добавил Чуйми. «Вы нужны императору, господин Дамар, это бесспорный факт. А значит, вы нужны империи. И да, я считаю своим долгом помочь вам, если это в моих силах». Я благодарно склонил голову. Не самая хорошая мотивация лично для меня, конечно. Если у Чуйми действительно на первом месте даже не интересы своего рода, а верность империи, то в отдельных вопросах с ними может оказаться очень сложно договориться. Впрочем, какая разница, что именно Чуйми ставит во главу угла? Любой род будет делать то, что считает правильным, и тянуть одеяло на себя. Интересы союзников никогда не будут выше, чем интересы родного рода. Или интересы империи, как у Чуйми. Невелика разница, в общем-то. Зато я оценил готовность Чуйми идти мне навстречу вслепую. Это ведь не просто желание проявить верность империи действиям. Если бы Чуйми не доверял лично мне, он не завел бы этот разговор. Чуйми наверняка мог отдать свой долг императору иначе. Ему совершенно не обязательно для этого связываться со мной. Нужен ли мне такой союзник? А почему нет? Я ведь не собираюсь делать ничего, что пошло бы во вред империи. Объединение защитной линии действительно нужно императору. Здесь Чуйми угадал. И участие в этом деле пойдет на пользу всем моим соратникам, и Чуйми в том числе. «Я сейчас работаю со старой защитной линией», — начал я. «И мы с союзниками уже достигли определенных успехов. На следующем этапе мне понадобятся новые союзники. Однако для этого им придется обзавестись поместьем на защитной линии и произвести его кровную привязку». «Хорошо», — кивнул Чуйми. Я аж подвис от такого ответа. «Он реально согласен? Вот прямо сразу. Я же ничего толком еще не объяснил». «Даже расспрашивать о подробностях не будете», — уточнил я. «Господин Дамар, мой род стоял у истоков возведения дальней защитной линии», — слегка улыбнулся Чуйми. «И в отличие от богатства и влияния, родовой архив мы не утратили. Вам нужны союзники для получения третьего уровня доступа. Кровная привязка на этом уровне уже не страшна, ее можно снять в любой момент. А род Чуйми будет только рад обзавестись родовым поместьем с надежной защитой. Ничего лучше объединенной защиты 16 поместий в мире до сих пор нет». Я только головой покачал. «Сокор, Фуги, теперь и Чуйми. Все в курсе, что кровную привязку можно снять. Значит, с большой вероятностью император тоже знал об этой возможности, хотя сам ее и не имел. Так почему же никто раньше не занялся объединением защитной линии? Страна теряла аристократические роды, которые не могли снять кровную привязку ни одно столетие. Хотя, казалось бы, объединить квартал не так уж сложно. Уж с возможностями императора это проделать, расплюнуть. Можно было вообще все кварталы объединить. Если не идти дальше и оставить кварталы самостоятельными единицами, то даже этого было бы достаточно, чтобы не терять аристократические роды. Нет, что-то здесь не бьется. Не могут люди уровня императора быть идиотами. «Вы можете на нас рассчитывать, господин Дамар», — закончил Чуйми. «Благодарю», — склонил голову я. Мне очень хотелось расспросить Чуйми о защитной линии. Но пока рано. Точно так же, как рано расспрашивать Фуге. Информации из родового архива с кем попало не делится. Вот когда мы объединим квартал, станем полноценными союзниками, тогда можно будет прозондировать почву. Уверен, хоть чем-то поделятся и Фуге, и Чуйми. А пока достаточно того, что свою будущую коалицию союзников я действительно собрал. Император поднял голову от бумаг и увидел стоявшего в двери главу СИП. «Садись». Коротко кивнул на кресло для посетителей он. «Слушаю». Юпре устроился в кресле и сообщил. «Виктор Дамар официально объявил о своей помолвке с девочкой-воином». «Выяснили, наконец, зачем ему эта слабосилка?» — поинтересовался император. «Да», — кивнул Юпре. «Она — зеркало». «Ах, вот оно что!» С радостным удивлением протянул император и откинулся на спинку кресла. И судя по тому, что девочка живет в его доме, она уже его зеркало. «Именно так», — подтвердил Юпре. «А мальчик-то не промах», — весело ухмыльнулся император. «Пожалуй, теперь я готов поверить, что у него действительно есть шанс объединить защитную линию». «Для этого нужно особое свойство крови», — уточнил Юпре. «Несколько», — поправил его император. Если бы достаточно было одного, Эксара, Владыка и Абсолют, давно начал бы показывать результаты. Но он ничего не смог сделать за полвека. А с появлением его нового личного ученика дело тронулось с мертвой точки практически сразу. Сейчас движущей силой объединения, очевидно, является юный Дамар. «Он тоже Абсолют?» — недоуменно нахмурился Юпре. «Почти уверен в этом», — кивнул император. «Ты так и не понял, по какому признаку Адриан Иксара отбирает себе личных учеников. Они ведь далеко не все были гениями». «Зато все они быстро, а главное, стабильно росли в рангах», — задумался Юпре. «Именно», — слегка улыбнулся император. «То есть Иксара умеет определять абсолютов?» «Методики у него нет, если ты об этом», — произнес император. «Но на практике, да, Иксара может раскрыть потенциал абсолюта. Думаю, он просто пробует всех подряд. Помогал-то Адриан много кому, но почти все довольно скоро лишались его внимания. Получилось, проявилось свойство абсолюта, личный ученик. Ну а нет так нет». «Похоже на то». Неопределенно покачал головой Юпре и встрепенулся. «Кстати, о методике. Судя по всему, Виктор Дамар перевез методику на свои родовые земли». «Очень хорошо», — довольно улыбнулся император. «А то напрягало, знаешь ли, ее хранение на территории Рамсей. Кровь прежней династии, мощнейший род и обширные связи, плюс такая ультимативная вещь. Мы могли получить не просто заговор, а очень серьезную борьбу за высшую власть в империи». «А Виктора можно взять под крыло», — понимающе улыбнулся Юпре. «Преждевременно», — качнул головой император. «Да и зачем? Мальчик выбрал свой путь, он хочет сделать свой род имперским. Путь правильный, его цели мне на руку. Он движется в нужном направлении. Пусть пока все идет, как идет. Только присматривай за ним. Обо всех поползновениях аристократии в его сторону я должен узнавать первым. Методика определения абсолютов не должна попасть в чужие руки ни при каких обстоятельствах». «Сделаем», —